«Поступки мудрого, — сказал довольный, — вдохновляются народом, но не нарушают его мерила. Поэтому, имея достаток, не заводят тяжб, не действуют и больше не домогаются. Когда же нет достатка, то домогаются большего, повсюду заводят тяжбы, но не считают себя жадными. Если кто обладает избытком и от него отказывается, бросает управление поднебесной. Но не считают они себя бескорыстными. К бескорыстию или жадности не принуждают извне, напротив, их рассматривают как мерило. Облеченный властью сына неба не гордится перед другими своим благородством. Его имущество вся поднебесная, но он не пользуется своим богатством, чтобы посмеяться над другими. Те же, кто не принимает поста или от него отказывается, не ищут славы и похвал. Обдумав бедствия и неудачи, которыми он грозит, находит в нем вред для своей природы. Высочайший ограждающий стали владыками, и воцарился мир. Они не облагодетельствовали поднебесную, но и не загубили свою жизнь ради красоты. Умеющий свернуться и никого не стесняющий могли стать владыками, но не приняли поста. Отказывались нелицемерно, ибо не хотели повредить себе делами. Оба они стремились к полезному для себя, отказываясь от среднего, а в Поднебесной их превознесли как добродетельных. Так могут обрести это название те, кто отнюдь не домогался славы и похвал. Те, кто во имя славы изнуряет свое тело, отказывается от наслаждений, ограничивает себя в пище, лишь бы поддержать жизнь, обрекает себя на длительные болезни и постоянную нужду вплоть до самой смерти, — сказал недовольный. — Счастье в умеренности, а вред в излишествах, — сказал довольный. — И так во всем, а особенно в богатстве. А ныне богачи услаждают свой слух колоколами, барабанами, свирелями и флейтами. Они объединяются мясом травоядных и хлебоядных животных, хмеляют от густого вина. Удовлетворяя свои прихоти, забывают о деле. Это ли не смута? Отягощенные изобилием, они будто взбираются на высоту с тяжкой ношей. Это ли не страдание? Жаждут богатства, а получают болезни. Жаждут власти, а истощают свое тело. Пребывая в покое, как бы тонут в пучине. Когда тело наливается соками, приходят в гнев. Это ли не болезнь? В погоне за богатством и наживой набивают все до отказа, ни о чем не желают слышать, ни от чего не хотят отступиться, мчатся все быстрее, не в силах остановиться. Это ли не позор? Богатство скапливается, его некуда девать, но его прижимают к груди и не могут с ним расстаться. Сердце исполнено огорчений, но желания растут, их невозможно остановить. Это ли не горе? В собственном доме подозревают кражи, в каждом видят вора, выйдя из дому, страшатся разбойников. Дома у них окружены башнями и бойницами, за стенами они не осмеливаются ходить поодиночке. Это ли не страх? Что может быть вреднее всех этих пороков в Поднебесной? А об этом все забывают, не пытаются разобраться и спохватываются лишь, когда придет беда. И тогда, истощив все свое естество, все богатства, не вернут ни дня покоя. Этого не видят ослепленные славой, не понимают в погоне за выгодой. Так не заблуждение ли вся эта борьба, которая опутывает и тело, и мысли?